Глава 14. Дуня не знала, что так бывает. Все происходило иначе, чем она представляла себе. И ведь ждала дикой, разрывающей тело боли, ждала жесткого, насколько могла себе представить, секса, а получила? Получила Ирбиса, мурчащего на ухо. Наверное, это был сон. Да, она определенно спала, потому что только во сне можно быть настолько счастливой. Георгий наполнил ту самую ванну-бассейн, где они легко поместились вдвоем. Впрочем, здесь могла бы поместиться еще и вся личная охрана Ирбиса. Дуня представила, как Максим и Тамерлан чинно и серьезными выражениями на грозных лицах восседают на противоположной стороне ванны и обеспечивают безопасность шефу. И негромко рассмеялась. Да, уморительно, конечно. «Над чем смеешься?» — лениво пробормотал Георгий, а его ладонь на миг вынырнула из воды и отвела в сторону, заправив за ухо мокрые пряди с ее лица. «Да так». «Подумала, что ванна настолько огромная, что ты мог бы купаться вместе с охраной», — хихикала Дуня. «Утром непременно порадую парней перспективами», — хмыкнул Ирбис, улыбаясь. Все это время Дуня лежала распластанная поверх могучего тела ее первого мужчины и понимала, что из-за теплой воды практически засыпает. Но было очень комфортно находиться в крепких и надежных руках. Гоша то и дело оглаживал ее спину, плечи, талию, затылок. Ловкие пальцы находили какие-то скрытые прежде от самой Дуни точки на ее теле, и девушка просто млела от удовольствия. Да и сам Ирбис, судя по едва заметной улыбке, пребывал в отличнейшем расположении духа. К тому же в живот упиралось прямое тому доказательство. Признаться, Дуня жутко смущалась, когда вспоминала все, чем они с Георгием занимались на постели. И помнила, как он смотрел на нее, как сжимал, целовал, как рычал перед самой кульминацией. Выходит, Дуня угодила ему, хотелось бы в это верить. Ведь опыта у нее никакого нет, и девушка абсолютно не знала, чем удивить этого взрослого мужчину. И тут же пришла колючая предательская мысль. Если угодила, то все, больше она ему не нужна, прогонит, велит парням отвезти ее и Анютку домой. Ведь можно же просто приставить к ней охранника и совсем не обязательно оставлять Дуню в особняке. Стало грустно. Наверное, зря она так быстро сдалась на волю Ирбиса, так бы провела с ним больше времени, а сейчас придется учиться жить без него. Захотелось крепко-крепко поцеловать и обнять Георгия, словно каждая клеточка ее тела требовала сохранить память и ощущение близости и единения с этим невероятным мужчиной. Дуня вздохнула. Повернула голову так, чтобы коснуться носом щетинистого подбородка. Вздрогнула, когда ощутила, как твердая плоть теснее прижалась к ее бедру. Ведь стоило всего лишь немного сдвинуться и развести ноги, и... «Мне тебя мало, Дуняша», — промотал Гоша с протяжным приглушенным стоном. А Дуня залилась краской, внутри было дискомфортно, но низ живота пронзали острые иглы неудовлетворенного желания. И становилось больнее от того, как сильно она хотела вновь ощутить Ирбиса глубоко в себе. Кажется, она превратилась в жутко развратную женщину. Но да, ей тоже было мало минувшей близости. И руки ожили сами собой. Ладонь скользнула по плечу к могучей груди. Дуняша крепко зажмурилась. Плохая из нее соблазнительница, толком не может ничего. Но очень хотелось, чтобы Ирбис запомнил ее, выделил среди толпы своих любовниц. А Дуня не сомневалась, что у Георгия Матвеевича много женщин. Пусть никто не приезжал к нему в эти дни, пока она жила в его доме. Но определенно этот мужчина не был обделен женским вниманием. «Я ж не железный, Дуняша», — пробормотал Ирбис, перехватил ладонью ее пальцы, которые, поглаживая, уже скользили к плоскому животу. Дуня смутилась еще больше и спрятала лицо от Ирбиса. Уткнулась носом в его шею и затихла. Было жутко стыдно. Такое чувство, будто навязывается. Да, ниже падать просто, больше некуда. Гоша расправил ее пальцы, непроизвольно сжавшиеся в кулак, распластал ладошку на своей груди. Дуня боялась открыть глаза, стыдно было, что уж говорить. А в бедро упиралась, налитая желанием плоть. Кажется, она даже подрагивала. А Дуня кожей чувствовал ее бархатистость. Более того, хотелось даже провести по ней пальцами, запомнить, так сказать. Ведь Дуня с каждой секундой все больше уверялась в том, что Георгий Ирбис так и останется ее единственным мужчиной. Не сможет она больше ни с кем вот так. Дуня замерла с закрытыми глазами, дышала неровно, а заострившиеся соски терлись о горячую кожу Ирбиса, и теплая вода совсем не помогала унять трепетной дрожи. И вдруг широкая и огромная ладонь Георгия сместилась с маршрута, по которому следовало последние несколько минут. Скользнула со спины Дуни к ребрам, огладила талию и нырнула к пупку. Дуне не удалось сдержать судорожного вдоха, а колено само собой соскользнуло и устроилось меж мужских бедер. Дуняша едва ощутимо поерзала, ложась в воде удобнее, и вышло так, что скольжение пришлось по самым чувствительным в эту секунду местечкам. И пальцы Гоши принялись выводить волнующие узоры на ее коже, скользя от пупка все ниже и ниже. Дуня осмелела. Приоткрытым ртом прижалась к смуглой влажной от воды коже, скользя, изучая, и остановилась, когда добралась до мочки уха. Захотелось лизнуть и ее. Так и поступила. Ирбис пробормотал что-то невнятное, выдохнул сквозь зубы, а его пальцы уже пробрались туда, где все туже закручилась спираль желания. И Дуня вновь поерзала, отчаянно стремясь быть ближе. Твердые пальцы потянули ее плененную ладонь ниже, заставляя пройтись по всем мышцам от груди до паха. А там... Дуня совсем не планировала смотреть, просто так вышло, случайно, скорее всего. Но белоснежная пена, скрывавшая их тела под водой, вдруг куда-то исчезла. И когда Дуняша, повернув голову, взглянула на свою ладонь, зажатую в твердой руке Георгия, увидела самую порочную, по мнению Дуни, картинку. Мужская плоть в ее руке. Ее пальцы послушно и плотно обвили возбужденный ствол. Двигались вверх и вниз, сжимали член так, как требовал Гоша. А его пальцы... Дуня уже перестала понимать, что вообще происходит. Волшебное чувство наполненности и наслаждения разливалось по телу. И боли совсем не было. Удивительно ласковые и осторожные касания Ирбиса растягивали и гладили ее изнутри. А она уже без подсказки повторяла нехитрые движения. Распахнув удивление глаза, Дуня смотрела, как ее собственные пальцы заставляют этого сильного и грозного мужчину протяжно рычать. Его рот жадно скользил по ее скуле и виску, а ладонь... Дуня поняла, что потеряла контроль. Смотрела на свою ладонь, неистово скользящую по возбужденному члену, и рассыпалась на сотни крохотных искорок. Зажглась и сгорела в опытных руках Георгия, а он о чем-то шептал ей на ухо. Она не понимала слов, но таяла от нежных интонаций и бархатистого рычащего тембра. Дуня, смежив веки и тяжело дыша, ощутила, как крепкие руки жадно обнимают ее, заставляют сесть поверх мужских бедер, прогнуться в спине. И тут же требовательные губы отыскали ее грудь. «Ох!» — выдохнула Дуняша, отчаянно цепляясь пальцами за крепкую шею. Ей было мало простых касаний, хотелось больше, хотелось всего. И потому Дуня шире развела бедра, позволяя Гоше все. «Будет больно, скажи!» — рыкнул он, на миг выпустив ставший невозможно чувствительным сосок. «Больно? Нет, Дуне было хорошо. Настолько хорошо...» что она, запрокинув голову, протяжно застонала, отбросив стеснительность и скромность. Никто ведь не услышит ее, кроме Ирбиса. А он и сам, кажется, рычит, словно довольный хищник. Тугая плоть стремительно погрузилась в ее тело. Дуня сама двинулась вперед, плотнее обхватив с собой Гошу. Огромные ладони сжали ее ягодицы. Дуня судорожно выдохнула. Опять застонала, когда Гоша уверенно подтянул ее выше и вновь насадил на себя. Дуня терялась в ощущениях, ведь же только что она и вновь отчаянно хочет его, своего Ирбиса. «Мне очень хорошо», — выдохнула Дуня, когда их с Гошей лица оказались на одном уровне, глаза в глаза, его горящие огнем, ее теплые и податливые. А Гоша, Ирбис, охренел от такого поворота. У него просто не осталось ни слов, ни мыслей. Он двигался, насаживал Дуняшу на себя и, кажется, заставал руками до звезд. Держал свою звездочку в ладонях, удивительное чувство, словно оказался дома, словно она весь мир и вся вселенная для него. Ирбису уже давно не 18, и никогда Георгий Матвеевич не занимался сексом без презерватива. Да и шлюхи были все проверенные, чистые. Потому и был уверен, что никакой заразой свою невинную солнечную девочку не наградит. А еще Георгий Матвеевич был убежден в том, что внебрачных детей у него нет, осечек ведь не было. А с Дуней... Уже дважды он брал ее без резинок и не жалел об этом. Да и как иначе, если Дуняша его малышка, его маленькая женщина, его звездочка? Подло, конечно. Нельзя же привязывать к себе женщину ребенком, но именно в эту секунду Гоша надеялся, что привяжет. Дуня плавилась в его руках, стонала, царапала его плечи, опять укусила, а он насаживал ее на себя вновь и вновь, заявляя на нее права, клеймя ее собой. Да, вот так. Дуняша принадлежит ему, и это серьезно. Не вернет он ее, никому не отдаст. Его она, только его. Дуня затихла, безвольно упала на него. И, кажется, начала засыпать. А он все еще был глубоко внутри. Лежал в теплой воде, вслушался в свои ощущения, гадал, не навредил ли. Ведь не нужно было уступать Дуне. Нужно было как-то иначе приласкать, а он сорвался. Но, кажется, все было хорошо. Да и сама Дуняша сказала это, и Гоша чувствовал, что не подвел, все правильно сделал. Перебирая мокрые волосы, Гоша улыбался. Нет, нужно выползать из ванны. Скоро рассвет, и дел за гландой. Но ведь не хотелось двигаться. Гоша встал из воды, удерживая Дуню на руках, а она действительно уснула, доверчиво обняв его за шею руками. Котенок, крохотный и беззащитный, его кошечка. Гоша ухитрился завернуть Дуню в полотенце, а потом отнес в постель. Мокрые волосы Дуни вытер, насколько получилось, а после устроился рядом с малышкой. Она тут же вскарабкалась на его грудь, легла, спрятав нос, уткнувшись в его шею. Обнаженная, красивая, идеальная. Гоша укрыл их тела простыней. Сам бы и так голышом поспал, но вдруг Дуня с мокрыми волосами простынет, мало ли. И смежив веки, Ирбис подумал, что надо бы завтра решить с работой Дуни. Непорядок ведь. Никто не смеет увольнять его малышку. Вот сама уйти легко, а увольнение не годится. Скользнув ртом по влажной макушке, Гоша провалился в сон. Да, утром он все решит, а пока что спать. Утро началось с приглушенного «Ой!». Дуня, как оказалось, первой открыла глаза. А Гоша в первую секунду не понял, чем вызвано удивление девушки. Но да, вставать уже пора, дел не в проворот. А Ирбис еще хотел позавтракать с Дуняшей. Наверное, это уже была потребность смотреть, как ест его женщина. Аппетитно ведь ест. Он бы и сам ее сожрал, да. Открыв глаза, Гоша оценил ситуацию. Дуня, подтянув простыню почти до шеи, смотрела, удивленно моргая, на Гошу-младшего. А тот поганец гордо нес боевую службу, был, так сказать, во всеоружии. «Доброе утро», — спокойно произнес Георгий. «Доброе, Георгий Мак...» — на автопилоте начала говорить Дуня. «Но теперь-то уж наверняка можно без отчества, Дуняша», — хохотнул Ирбис. «Или это ты к нему так уважительно заслужил?» Дуня, залепив рот ладонью, хихикнула, а Гоше ничего иного не оставалось, кроме как схватить девчонку и аккуратно повалить на спину. Нависая над Дуней, Ирбис хитро смотрел в смеющиеся глаза. «Заслужил», — смутившись, шепнула Дуня. А он и без слов видел, как удовольствие сияет в глубине ее взора. «То ли еще будет, Дуняша», — промотал Ирбис с обещанием в голосе, а потом, нахмурившись, потребовал. «Болит? Можно рвануть к врачам, пусть осмотрят». «Глупости», — фыркнула Дуня. Гоша уже склонился к припухшим розовым губам, чтобы получить свой законный утренний поцелуй, как тишину особняка вспороли звуки выстрелов. «Сиди тут», — скомандовал Георгий, перекатился с кровати, резко встал, на ходу молниеносно натянул спортивные брюки и вынул пистолет из прикроватной тумбы. Дуня торопливо надела халат и завязала пояс. «Стреляют? В доме?» Гоша уже распахнул дверь, ведущую в коридор. И здесь с первого этажа донеслись голоса. Громкий женский и приглушенный мужской. Дуня ринулась за Гошей следом. «Да что вообще происходит? Аня кричит. Ее ранили?» «Я же велел оставаться там», — недовольно проворчал Георгий, оглядываясь на Дуню. Та уже стояла на верхнем лестничном пролете прямо за спиной Ирбиса. «Там же Аня!» — взволнованно прошептала Дуняша. «А я тебя предупредила, только сунься ко мне, орангутанг», — громко ругалась Анюта. «Да ты шизанутая, на всю голову», — донесся приглушенный мужской голос. «Стол верни, идиотка». «Я честно предупредила, что у меня разряд по стрельбе с нотками превосходства», — заявила Аня. А Гоша, повернув голову, взглянул на Дуню. Та, словно извиняясь, пожала плечами и кивнула. «Да, все правда, стрелять Анюта умела прекрасно». «Так ты ж яснее выражалась бы. Я ж думал, что ты это так образно выражаешься. Ну, не знаю, по минету, к примеру, разряд». Ругался и скалился Тамерлан в ответ. «Да ты охреневший примат!» — взвизгнула Аня. «Анна, опустите, пожалуйста, пистолет», — подал голос Воронков. «Георгий Матвеевич не любит, когда в его доме стреляют». «Только из уважения к Георгию Матвеевичу», — рявкнула Аня, а следом Дуня расслышала приглушенный стон, мужской. Наверняка Анюта не смогла пройти мимо поверженного противника. Ирбис позволил Дуне спуститься с лестницы, только когда убедился, что опасности действительно нет. А там, в столовой, перед накрытым к завтраку столом, лежал Тахиров. Аня, победно скрестив руки на груди, смотрела на парня. А тот все не торопился вставать. Дверь на террасу была распахнута, и становилось ясно, что все события начали развиваться в саду. И стреляли там же, ну а после Аннушка перебралась в дом, за ней и Тамерлан. «По какому поводу стрельба?» — сухо уточнил Ирбис. «Да дура тут одна двинулась кукухой», — прошипел Тахиров. «Тамир решил удивить Анну», — пояснил Максим. «Фокус не удался. Оказалось, что наши гости не любят, когда ей тучат стволом в затылок». «Тамерлан, ты дебил», — устало произнес Гоша, рукой обнимая Дуню. Признаться, он подумал о самом хреновом раскладе. Если стреляют рядом с домом, значит, Дуняша в опасности. Вот и я так же сказала, кивнула Анна. «Да ствол был на предохранителе», — огрызнулся Тахиров. «И не в затылок я того, а филейные части. Да и как удержаться, если я просто мимо шел, а тут она на корячках?» «Я сережку потеряла, кретин», — рявкнула Аня и обратилась уже к Кирбису вежливым и спокойным тоном. «Георгий Матвеевич, вы бы ему провели медицинское освидетельствование. Мне кажется, слишком уж профнепригодный он у вас, ущербный». «Проваливай», — скомандовал Гоша, — «развел тот детский сад». Тахиров недовольно зыркнул на шефа, потом на Анютку, убрал пистолет в кобуру. Да, некрасиво получилось. Думал поиграть на нервах у Анютки, а эта девчонка его мало что разоружила, еще это валило по самому драгоценному — коленам. Тахиров пулей выскочил из особняка, запрыгнул в свою тачку и помчался по дорогам. Да бесит она его, девка эта. Люто бесит своей неприступностью и ехидным, острым, как бритва, языком. Когда за Тамерланом закрылась дверь, Максим придвинул стул для Анны. Георгий и Дуня поднялись в спальню, чтобы переодеться. А Маргарита Павловна принесла горячий чай и крепкий кофе. Спустя полтора часа, когда завтрак подошел к концу, а я без сопровождений охраны собирался отправиться по делам в город, к крыльцу особняка подъехал автомобиль. Из салона вышел Тахиров. Молодой мужчина уже был переодет в свежий костюм и рубашку, а с заднего сиденья, открыв дверцу, взял огромный букет цветов. «Он реально контуженный», — прошептала Аня, выглядывая в окно. «Извиниться хочет», — решила Доня. «Да-да, наш Тамик хороший мальчик», — подтвердила Маргарита Павловна. «Вот только чувство юмора у него хромает, а так и вовсе отсутствует», — подметила Анюта. Тахиров вошел в холл и прямой наводкой двинулся к Ларимановой. Анна хотела бы спрятаться в ближайшее укрытие. Не горела девушка желанием общаться с контуженным парнем, но Тамерлан уже был рядом. «Анюта, я вел себя неподобающим образом», — заговорил Тахиров, протягивая цветы. «Как идиот, да, согласна», — кивнула Аня, не торопясь принимать букет. «Был груб», — дополнил свою речь Тамерлан. Анна вскинула брови и смотрела на мужчину, и не видела, чтобы этот гад искренне раскаивался, скорее наоборот. Смотрел так, словно чувствовал свое неотразимое превосходство. Аня, елейно улыбаясь, потянула руки к букету, а потом, взяв презент, размахнувшись, огрела им по лицу дарителя. «Да что за идиотка, там же шипы!» — взревел Тахиров, хватаясь ладонями за щеки и лицо. «Знаю!» — фыркнула Аня и отряхнула руки, избавляясь от приливших листков роз. «Пора!» — Георгий Матвеевич негромко оповестил Воронков. «Тамир, завязывай с цирком!» — скомандовал Гоша и принялся к Дуне. Уезжать не хотелось, но нужно. Дуняша утонула в крепких объятиях. Девочка оказалась ему невероятно хрупкой и ранимой. И смотрела так, что под грудиной у Ирбиса перевернулось все. Грустно смотрела, печально. Хрупкие пальцы порхали по лацканам пиджака, поправляли и без того идеальный узел галстука, который Дуняша сама же ему и повязала. Вздохнув, Дуня запрокинула, наконец, голову, взглянула в его глаза, будто в душу стрельнула этой своей грустью и тоской. «Будь осторожнее», — негромко шепнула. Поцелуй на прощание был жадным и неистовым. Ирбис словно требовал ответа на немой невысказанный вопрос. «Будешь ждать?» «Буду. Жду».